Стеменко был большим специалистом по условиям, в которых страна должна нападать на соседа, и по военным и экономическим предпосылкам такого нападения. Вот только жизнь каждый раз грубо его обижала, ни разу не дав проверить свои теоретические выкладки. «Я думаю, мы отпустим товарища Громыка и прочих гражданских товарищей. Как вы думаете?» Все гражданские товарищи, включая Молотова, немедленно поднялись и с деловым видом начали собирать свои бумаги. Сталин задал им несколько малозначительных вопросов, выслушал, кивая ответы, и на выходе тепло попрощался за руку с Андреем Громыко, еще раз его поблагодарив. Когда придержавший створку двери офицер мягко притворил ее за ушедшими, снова замкнув комнату совещаний от окружающего мира, Сталин плавным и тонким движением обернулся к оставшимся. «С позиции силы, говорите? А может, товарищ Сталин ошибается, а?» Он обвел всех грозным взглядом, но было видно, что он в хорошем настроении. «Может быть, они действительно настолько сильнее нас, что нужно расшаркаться перед Англией и Америкой, извиниться за необдуманные и провокационные слова товарища Громыка. Слишком, пожалуй, молодого товарища для такой ответственной должности. И тихонечко сидеть там, где нам укажут». Сталин, прищурившись, снова оглядел всех, ожидая, возможно, каких-нибудь высказываний или возражений. «Что такое? Чего мы не знаем? Какой такой фактор дает им основание считать себя такими умными и сильными? Может быть, это армия, танки и пушки? Нет, может быть, это пехота? Тоже нет. Что остается? Товарищ Новиков, может, и вы знаете? Расскажите нам, пожалуйста, как у нас обстоит дело в наших военно-воздушных силах?» «Наконец августа», — голос главмаршала был сначала чуть-чуть гнусавым от долгого молчания, но быстро выровнялся. «Во фронтовых соединениях и запасных и переформируемых частях первой линии мы имеем около 17 тысяч боевых самолетов. Из них свыше 8 тысяч истребителей. В то же время за последние месяцы воздушные армии США в Европе произвели значительное число налетов на цели в глубине гитлеровской Германии. Причем во многих из них приняли участие более тысячи, в ряде случаев до 1500 тяжелых бомбардировщиков, прикрываемых значительным числом современных истребителей, число которых может доходить до 800. Он несколько раз глубоко вздохнул, готовясь продолжить. «Английские королевские ВВС могут поднять в воздух еще 700-800 тяжелых бомбардировщиков, и это не считая умеренного числа бомбардировщиков «Москита», практически неуязвимых в ночное время. Люфтваффе, с другой стороны, как реальная военная сила, практически полностью уничтожена на всех фронтах. Не могут больше не рассматриваться как значительный фактор. Единственной возможностью до некоторой степени восстановить их активность было бы получение германской стороной авиационного топлива из каких-то внешних источников». «Вы имеете в виду союзников?» «Именно так, товарищ Сталин. В этом случае через некоторое время, это 1-1,5 месяца, по имеющимся разведданным, они сумеют поднять в воздух до 2500 боевых машин. В настоящий же момент почти все они прикованы к земле за полным отсутствием топлива. Фактически немцы проиграли воздушную войну 12 мая. 12 мая 1941 года генералом армейских ВВС США Карлом Спатцем было предложено сконцентрировать усилия стратегической авиации на германских заводах синтетического топлива. Считается, что это было одно из наиболее важных стратегических решений всей войны. А после наших успехов в Румынии он развел руками. В общем, рассчитывать на то, что немцы сумеют значительно ослабить ударную мощь английской и американской авиации, больше не приходится. С другой стороны, аналогичная ситуация на наших фронтах, где советские ВВС достигли полного и безоговорочного господства в воздухе, позволило нам значительно усилить и пополнить свои фронтовые части. Наши потери от истребительной авиации незначительны. Основной угрозой стала зенитная артиллерия, плюс небоевые потери, доля которых по-прежнему велика. Тем не менее, решение Ставки продолжать наращивать производство истребителей в ущерб бомбардировщикам, против которого я, если вы помните, возражал, оказалось в конечном итоге стратегически верным. Сталин, прервав на мгновение свои мягкие эволюции из одного конца комнаты в другой, широко улыбнулся и показал рукой, чтобы Новиков продолжал. Так что складывающаяся в воздухе ситуация для нас более благоприятна, чем этого можно было ожидать по долгосрочным прогнозам. С одной стороны, базируясь на Англию и Италию, вся эта масса самолетов может действовать по южной части Советского Союза, а в их радиус также попадает Кавказ с его нефтеносными районами. С другой стороны, наш оппонент не в курсе, что мы способны ему что-либо противопоставить. В военных кругах наших западных союзников сложилось мнение, что советская авиация плохо обучена, неорганизована, не приспособлена к действиям против решительного противника. И несмотря на вроде бы пристойные, по их оценкам, технические данные боевых самолетов, не идет ни в какое сравнение с королевскими ВВС и тем более с американской армейской авиацией. Василевский мотнул головой, издавая свистящее шипение. «Извините, ничего страшного, продолжайте. Эта теория является у них общепринятой и никаких сомнений не вызывает. Поэтому я надеюсь, что реальные боевые действия против советских ВВС, если такие случатся...» Главмаршал бросил быстрый взгляд на Сталина. «Будут для них поучительным и небезболезным уроком. Это раз. Во-вторых, мы имеем фактор, который также весьма полезен. Это владение информацией. Создание совместного стратегического командования, не нашедшее, кстати, понимания среди нашего военного руководства, было весьма полезным делом с точки зрения получения информации о состоянии и потенциале авиации союзников, в особенности США. После 2 июня совместные действия с американцами и без того не слишком активные практически прекратились, что вполне можно понять. Такого удара они давно не получали. Простите, что перебиваю вас, товарищ Новиков. Я не совсем в курсе». Нарком ВМФ, не проронивший до этого ни слова, вежливо приподнял палец. «Ну да, разумеется. 2 июня германский 4-й воздушный корпус нанес точный удар по полтавскому аэродрому, на котором базировались американские летающие крепости, из выполняющих челночные рейды, преимущественно по целям на северо-востоке Германии. всего 140 бомбардировщиков. Немцам второй раз после Ленинграда удалось создать мощный бомбардировочный кулак, машин 200 с лишним. И результаты были для нас, надо признать, крайне тяжелые. Да. 43 крепости были полностью уничтожены на земле. Новиков тяжело вздохнул. И еще 26 получили повреждения, плюс бензин, 750 тысяч кубометров. Да, тогда понятно. Только как это согласуется с вашими словами о том, что германская авиация угрозы больше не представляет? По последним данным, которым я верю как себе, 6-й воздушный флот Люфтваффе имеет чуть больше 250 кубометров 87-октанового Б-4 и лишь 130-100-октанового С-3 для истребителей. И что из этого следует? Собственно говоря, все. Когда наши танки врываются на немецкий аэродром, бомбардировщики стоят там зачехленные, поскольку не имеют топлива даже для того, чтобы расконсервировать моторы, не говоря уже о том, чтобы подняться в воздух. Извиняюсь еще раз, а по-русски можно? Противотанковые штурмовики, они прикованы к земле, что благотворно сказывается на действиях наших танковых частей. Так, товарищ Василевский? Так. А потом в Берлине награждают летчика, уничтожившего 300 советских танков. Речь идет о награжденном всеми высшими орденами Германии, знаменитом Ганс-Ульрихе Руделе, пилоте пикировщика Ju-87, уничтожившим за 4 года войны, по немецким данным, 519 советских танков, потопившим линкор Балтийского флота «Марат» и сбившим, по крайней мере, 5 советских самолетов. Сам, сбитый 32 раза, он сумел пережить всю войну благодаря совершенно невероятному везению.